Глава 34. «Было мне слово Господа». «Человек, произнеси пророчество против пастухов Израилевых, произнеси пророчество и скажи им, пастухам». Так говорит Господь Бог. «Горе пастухам Израилевым, которые пасут самих себя! Разве не стадо должны пасти пастухи? Вы питаетесь молоком, вы одеваетесь в одежду из шерсти, вы закалываете откормленных овец, но о стаде вы не заботитесь. Ослабевших вы не поддерживаете, больных не лечите, раненых не перевязываете, отбившихся не возвращаете, пропавших не ищете. Вы обращаетесь со своим стадом жестоко и сурово, и разбрелись овцы, которых никто не пасет, разбрелись и стали пищей для диких зверей. Блуждает мое стадо по всем горам, по всем холмам высоким, по всей земле мое стадо рассеялось, и никто их не ищет, никто не разыскивает. Потому, пастухи, слушайте слово Господа. Клянусь собою, говорит Господь Бог, за то, что овцы мои, которых никто не пасет, стали добычей и пищей диким зверям, за то, что пастухи мои не заботятся о моих овцах, пасут самих себя, а не стадо. Слушайте, пастухи, слово Господа, так говорит Господь Бог. Я иду против пастухов. Я призову их к ответу за мое стадо. Я больше не дам им пасти моих овец, и не будут больше пастухи пасти самих себя. Я избавлю мое стадо от их зубов, впредь не будет оно их пищей. Так говорит Господь Бог. Я сам отыщу моих овец, всех их пересчитаю. Как пастух пересчитывает своих овец, когда они разбредутся, так и я пересчитаю мое стадо. Я вызволю их отовсюду, куда их забросило в день бури и тьмы. Я уведу их из владений чужих народов, соберу их из разных земель и приведу назад в их страну. Я буду пасти их на горах Израилевых, возле ручьев, у всех селений этой страны. На прекрасных лугах я буду пасти их, на высоких горах Израилевых будет их пастбище. Там будут отдыхать они на прекрасном пастбище, будут пастись на сочных лугах, на горах Израилевых. Я сам буду пасти мое стадо, я сам дарую ему отдых, говорит Господь Бог. Отбившуюся овцу я отыщу, заблудшую возвращу, раненую перевяжу, ослабевшую поддержу, разжиревшую и заматеревшую уничтожу. Я буду пасти их, как подобает. Вы стадо мое, так говорит Господь Бог. Я сам буду разбирать тяжбы между овцами стада моего, между баранами и козлами. Разве мало вам того, что вы пасетесь на прекрасном пастбище? Зачем оставшуюся траву вы топчете копытами? Разве мало вам того, что вы пьете чистую воду? Зачем оставшуюся воду вы взбаламутили своими копытами? И вот другие мои овцы едят то, что вы потоптали копытами, и пьют воду, взбаламученную вашими копытами. Так говорит им Господь Бог. Я сам буду разбирать тяжбы между тучными овцами и тощими. Вы толкаетесь боками и плечами, вы бодаете рогами слабых, пока не разгоните их. Но я спасу моих овец, не будут они больше ничьей добычей, я сам буду разбирать тяжбы между овцами. Одного пастуха я поставлю над ними, чтоб он пас их, раба моего Давида. Он будет пасти их, он будет для них пастухом. Я, Господь, буду их Богом, а раб мой Давид будет их вождем. Так говорю я, Господь. Я заключу с ними договор, который принесет им благоденствие. Я истреблю в этой стране все хищное зверье, чтоб могли они жить безмятежно в степи и спать спокойно в лесу. Я дарую благословение им и всей стране вокруг моей горы. Я буду в срок посылать им дожди, и будут эти дожди благословенными. Деревья будут приносить свои плоды, и земля давать урожай. Будут жить они на своей земле в безопасности. И поймут они, что я Господь, когда я разломаю ярмо их и освобожу от поработителей. И не будут они больше добычей других народов, и звери не будут больше пожирать их. Будут жить они в безопасности, и никто больше не будет наводить на них страх. Я стану посылать им урожаи на славу, и никто в их стране не будет больше гибнуть от голода, и не придется им больше терпеть поношения от других народов. И поймут они, что я, Господь Бог их, с ними, что они, сыны Израилевы, народ мой, говорит Господь Бог. Вы — овцы мои, овцы на пастбище моем, вы — люди, а я — Бог ваш, говорит Господь Бог.